Да. Чтоб голос только не зубы. Узнала меня? Знала. Че вчера дверь не открыла? Нахуя ты мне сдался, что я тебе должна открывать? Ты мне свою открывай. Так ты же меня знаешь. Ничего я тебя не знаю. Ну а что ты затаилась за дверью-то? Трусила? А? Трусила, за дверью затаилась. Не стыдно бояться всех, как мышь спряталась. А что это я от бандитов не должна прятаться? Ты должна открыть дверь, поговорить спокойно. Что с тобой сделаем-то? Убьем, что ли? Да кто же с бандитами разговаривает? Да хватит придумывать всех. Во сколько вчера к тебе кто приходил-то? Кто ко мне приходил? Зуб. Мужик, зуб. А, вчера родные были у меня. Ты сказал, зуб был. А зуб сегодня, по-моему, был. Ты что все путаешь-то? Да не, какая разница, сегодня, вчера стучался в дверь вашу зуб. В нашу или свою? В мою. Ну а кто такой зуб-то? Кто? Ваш избранный бандит. Избранный бандит? Да. А он сказал, я... Ваш главарь! Главарь, это Игорь Курдюков у нас. Он главарь? Он главарь, да. Бандюга. Ну, это значит заместитель. А... Зуб заместитель. А Мария у нас, простите, Мария у нас обслуживает всех сексуально. Угу. Она так трахается хорошо. Конфетка в постели. Молодец. Да. Ты тоже с Путяевым чудеса показывала? Да нет. Нет? Но ты вчера так орала. Я не люблю чудеса. Да? Так орала по телефону, так угрожала нам. Значит, достойно. К участковому пойду. Правильно, нехуй вам ко мне приставать. А ты милицию вызывала вчера? Там было занято, набрала, все, гудки заняты. Да, а что он стоял-то? Долго стоял под дверью? А? Он долго под дверью стоял? Долго. И что? Дверь ты... ломился. А кричал что-то, нет? Дверь ломился, ломил дверь, так... блядь. Дергал за ручку, блядь, никак это... не открыл. А ты кричала сейчас кислотой охуячу, да? Кричала, да. Ой, смешишь ты весь народ, весь подъезд над тобой смеется. Как же тебе не стыдно, Валька. Ну пусть от смеха вырабатываются полезные вещества. Да. А ты, без тебя жизнь была скучной, вот я что хочу сказать. Да, скучали, всех развеселило. Если бы не было тебя, тебя бы стоило бы выдумать. Да. Потому что мы тебе желаем, чтобы ты до 120 лет дожила, иначе мы со скуки тоже сдохнем вместе с тобой сразу. Да. Так что продолжается сериал «Квартирный вопрос» у нас будет продолжаться. Да нихуя вы не добьетесь, я еще не ебнулась. А зуб придет еще, он такое тебе устроит? Да хуй с ним, 15 лет получит. Он уже сидел 12, ему пофигу. Еще 15 будет сидеть. Пока суд доделал, уже квартира будет переписана. Ты думаешь? Посажу, я вас всех нахуй посажу, блядь, чтобы отъеблись. А у Марии маленький ребенок, нельзя ее сажать. Машка-то родила, он... Че ты сопишь? Насморк опять? А толстуха приезжала к тебе, толстая-то? Приезжала, каждый день приходит. Никто к тебе не приходит, поэтому мы знаем, что нам все сойдет с рук, потому что за тебя нету защиты с тобой. Да что ты, все родные заменяющие, мои родные против меня не выступали ни разу. И забросил, и вообще, вот зуб кричал, открывая, и никто даже не вышел помогать. Вот почему так? Ну, совпало, что никого не было. А во сколько это было? На часы не посмотрела. Ну, темно, светло, во сколько? Слышь, я дверь долблю уже. Нихуя вас, все вы когда-нибудь, блядь, сколько веревочки не виться, все равно вы, блядь, в тюряге, блядь, вас там в тюрьме будут показывать пятый угол. Да, опускай. Там как узнают, блядь, что над старухой издевались. Пиздец. А чем мы издевались? Тюремщики, знаешь, головой стоят за старух. А чем мы, да, за такую старуху, как ты, матершинница, греховодница, за тебя никто даже и слова не скажет. Чего? Ты матом орешь, как вообще, как подзаборный сапожник. Как Не слышу. Как подзаборный бомж матом орешь всегда. Материшься сильно всегда. Валь. А? Ты что так материшься-то? Зэки не любят, когда бабы матерят, так что за тебя никто не будет заступаться. Чего это у тебя микрофон не работает, блядь? Работает, я тебя слышу. Пятый-пятый, слышишь меня? Сейчас вот услышала. Вот я говорю, тюремщики не будут заступаться, потому что ты очень грязно материшься. А они откуда знают? А я расскажу, там и... Там будет фигурировать только слово «старуха», и Маке все. Маке расскажет, что ты так материшься, что за тебя никто не вступит. Скажет, за такую грязную матерство. В тюрьме меня не знают. Знают, знают. Уже все твои записи слушают в интернете. И даже в тюрьме. Да, я думаю, даже... Да что ты. Да, вся страна над тобой смеется. Рязанская область слушает, Белоруссия, Украина. Вот молодцы, пусть посмеются, сахар будет вырабатываться. А я откуда звоню-то, как ты считаешь? А? Я откуда звоню, ты из какой квартиры? Ты 218, откуда прикидываешь? Я сейчас зуб придет. Квартиру. Хуй. Квартиру. Причем сифилисный с гноем, блядь, глотай. Ах ты, косторог, сейчас паспорт отнимем у тебя. Валя.